Глава 10. Мэгги ведет себя хуже, чем сама ожидала. Это поразительное нечто, послужившее причиной такого знаменательного события в жизни дядюшки Пулета, оказалось ни больше, ни меньше, как крошкой Люси с самым жалостным видом, протягивавшей к ним испачканные ручонки. С одной стороны, вся она от крохотной ножки до верхушки капора была покрыта жидкой грязью. Чтобы объяснить эту небывалую в доме тетушки Пулет картину, мы должны вернуться к тому моменту, когда дети пошли играть на воздух, и маленькие демоны, с утра завладевшие сердцем Мэгги, после временного отсутствия вернулись со свежими силами. Все утренние неприятности снова встали перед ней во всей своей остроте, когда Том, сильнее прежнего сердясь на Мэгги, теперь уже из-за глупой истории с настойкой, сказал: «Слышь, Люси, пойдем-ка со мной», и направился к подвалу, где водились жабы с таким видом, словно Мэгги вообще не существует на свете. Мэгги осталась стоять поодаль, удивительно похожая на маленькую медузу с обрубленными змеями. Люси была, естественно, довольна, что братец Том так мил с ней. Ей было смешно смотреть, как он щекочет концом веревки толстую жабу, сидящую на безопасной дистанции в защищенном железной решеткой углублении перед подвальным окном. Все же Люси хотелось, чтобы Мэгги тоже получила удовольствие от этого зрелища. Тем более, что так, конечно, придумала бы для жабы имя, рассказала всю ее жизнь. Люси и верила, и не верила восхитительным историям, которые Мэгги сочиняла обо всех живых существах, с какими они случайно сталкивались. Например, как у миссис Уховертки была дома стирка, и кто-то из ее детей упал в медный котел с кипятком, потому-то она и бежит так быстро, скорее позвать доктора. Том глубоко презирал весь тот вздор, что рассказывала Мэгги, и тут же давил уховертку каблуком, доказывая таким легким, хотя и неубедительным способом, полную несостоятельность всей этой выдумки. Но Люси никак не могла отделаться от мысли, что тут есть доля правды. И, во всяком случае, считала все это очень милой забавой. Поэтому, движимая сочувствием к Мэгги, к которому присоединялось желание узнать историю весьма представительной жабы, она подбежала к Мэгги со словами: «Ах, там такая смешная толстая жаба, Мэгги! Ну, пойдем посмотрим на нее!» Мэгги ничего не ответила и, еще сильнее нахмурившись, отвернулась. Раз Том предпочитает ей Люси, Люси тоже виновата в его холодности. Совсем недавно Мэгги также трудно было рассердиться на хорошенькую маленькую Люси, как жестоко обойтись с маленькой белой мышкой. Она и представить себе этого не могла. Но ведь раньше Том не проявлял к Люси никакого интереса, а Мэгги, напротив, ласкала и баловала ее. Теперь же она почувствовала, что не прочь бы даже отшлепать или ущипнуть Люси и довести ее до слез, только чтоб досадить Тому, бить которого, если бы она и осмелилась на это, не было никакого смысла, он и внимания не обратит. Мэгги знала, что не будь с ними Люси, Том куда бы скорее с ней помирился. Щекотать жирную жабу, которая не обращает на это внимания, может, наконец и прискучит. И вскоре Том стал оглядываться вокруг в надежде найти какое-нибудь другое занятие. Но в таком аккуратном садике, где им к тому же запрещали сходить с дорожек, выбор развлечений был довольно ограничен. Единственное удовольствие, которое ему оставалось, было удовольствие приступить все запреты. И Том стал обдумывать дерзкий поход на пруд, расположенный в конце поля за садом. «Послушай, Люси, — начал он, снова сворачивая кольцом веревку и с многозначительным видом кивая головой. «Как ты думаешь, что я собираюсь делать?» «А что, Том?» — с любопытством спросила Люси. «Я хочу пойти на пруд посмотреть на щуку», — объявил юный султан. «Можешь пойти со мной, если хочешь». «А ты не боишься?» — сказала Люси. «Тетушка не велела нам выходить из сада». «А я выйду с другого конца, никто и не увидит». «Да невелика беда, хоть бы и увидали. Я убегу домой». «Но я-то не могу убежать», — вздохнула Люси. Никогда в жизни еще она не подвергалась такому жестокому искушению. «Ну, это не важно. На тебя сердиться не станут», — возразил Том. «Скажешь, это я тебя взял». Том направился к пруду, и Люси, робко наслаждаясь непривычной решимостью делать то, что не положено, засеменила рядом, взволнованная упоминанием о таинственной знаменитости — щуке, о которой она не могла бы с уверенностью сказать, рыба это или птица. Мэгги увидела, что они вышли из сада, и была не в силах устоять против соблазна последовать за ними. Гнев и ревность, так же, как и любовь, всегда должны иметь перед собой свой объект. И мысль, что Том и Люси сделают или увидят что-нибудь, о чем она останется в неведении, была для Мэгги невыносима. Поэтому она поплелась в нескольких шагах сзади, незамечаемая Томом, который только они подошли к пруду, забыл обо всем на свете, кроме щуки. Они говорили, что она очень стара, огромна и обладает необыкновенным аппетитом. Исключительно интересное чудище. Щука, подобным другим знаменитостям, не показалась, когда ее ожидали. Но Том заметил, как в воде что-то быстро двигается, и пошел по берегу пруда. «Люси! Люси!» — громким шепотом позвал он. «Иди сюда! Осторожней! По траве иди! Не ступай туда, где были коровы!» — добавил он, указывая на мысок сухой травы, окаймленной с обеих сторон и стоптанной копытами грязью. Одной из характерных черт, присущих девчонкам, о которых Том вообще был невысокого мнения, он считал их способность всегда шлепаться в грязь. Люси осторожно подошла, куда ей было велено, и наклонилась взглянуть на то, что казалось издали золотым острием пущенной по воде стрелы. «Это водяная змея», — сказал ей Том, и Люси, рассмотрев, наконец, спиралевидное движение тела, была несказанно удивлена, что змея может плавать. Мэгги подходила все ближе и ближе. Она тоже должна увидеть, что там такое, чего бы ей это ни стоило. Хотя удовольствия она не получит, раз Том не захотел ее позвать. Наконец она вплотную подошла к Люси, и Том, который уже давно заметил, что она к ним приближается, но не хотел показывать виду, пока не был к тому вынужден, обернулся и сказал: «А ну убирайся отсюда, Мэгги! Здесь на траве для тебя нет места. Тебя сюда никто не звал». В душе Мэгги забушевали такие страсти, что это могло привести к трагедии, если бы для трагедии не требовалось ничего, кроме страстей. Но основной величиной в ее чувствах была жажда действия. И Мэгги сделала все, что могла. Яростным ударом смуглой руки она столкнула бедную молочно-розовую Люси прямо в растоптанную коровами грязь. Тут уж Том не сдержался и, пробегая мимо, чтобы поднять беспомощно плачущую Люси, два раза шлепнул сестру по руке. Мэгги отступила под дерево в нескольких шагах от них и глядела оттуда, не испытывая ни малейшего раскаяния. Обычно она сразу же начинала сожалеть об опрометчивом поступке. Но сейчас Том и Люси довели ее до того, что она была рада испортить им удовольствие. Рада досадить так, чтобы всем стало плохо. Чего ей раскаиваться? Том ведь никогда не торопится ее простить, как бы она ни сокрушалась о том, что сделала. «Подожди, миссис Мэг, я все расскажу матери», — громко и выразительно произнес Том, как только Люси поднялась и была в состоянии идти домой. Том не имел привычки ябедничать, но здесь справедливость просто требовала, чтобы Мэгги была строжайшим образом наказана. Хотя Тому, конечно, и в голову не приходило выражать свою точку зрения в такой отвлеченной форме. Он никогда не употреблял слово «справедливость» и не имел ни малейшего понятия, что его стремление воздать каждому по заслугам может быть названо таким благородным именем. Люси была слишком потрясена постигшим ее несчастьем. Ее хорошенькое платьице все испорчено, и так неприятно быть мокрой и грязной, чтобы задумываться о причинах случившегося. Она совершенно не понимала, в чем ее вина, за что Мэгги могла на нее рассердиться. Но ведь это гадко так делать, и Мэгги просто злюка. Потому она и не стала великодушно умолять Тома, чтобы он не говорил о Мэгги, и только жалобно плакала, семеня рядом с ним. А Мэгги сидела под деревом и глядела им вслед, как маленькая медуза. «Селли!» — сказал Том, когда они появились в кухонной двери перед служанкой, так и застывшей с вилкой для поджаривания гренков в руке и куском хлеба с маслом во рту. «Селли, скажи маме, что Мэгги толкнула Люси». «Господи помилуй, где вы попали в этакую грязь?» — воскликнула Селли с гримасой отвращения, наклоняясь, чтобы лучше разглядеть вещественное доказательство. Том не обладал столь живым и богатым воображением, чтобы в числе последствий предвидеть и этот вопрос. Но не успели ему его задать, как он понял, к чему это может привести. В этом деле обвиняемой будет не одна Мэгги. Он спокойно вышел из кухни, предоставив Селли удовольствие самой доискиваться истины, что, как известно, деятельные умы предпочитают готовому ответу. Селли, как вы знаете, в ту же минуту повела Люси в гостиную, ибо держать столь грязный предмет в комнатах Герумферза значило взять на себя ответственность, слишком тяжкую для одного человека. «Боже милостивый!» — издав нечленораздельный вопль, воскликнула тетушка Пулет. «Не пускай ее дальше порога, Селли! Не давай ей сходить с клеенки, что бы там ни было!» «Батюшки, куда это она свалилась?» — промолвила миссис Талливер, подойдя к Люси, чтобы посмотреть, насколько пострадало ее платье. Она считала, что отвечает за это перед сестрой Дин. «С вашего разрешения, мэм, это мисс Мэгги толкнула ее», — сказала Салли. «Мастер Том был здесь и рассказал мне, они верно ходили на пруд, больше им негде попасть в такую грязь». «Видишь, Бесси, что я тебе говорила?» — произнесла миссис Пулет грустно-пророческим тоном. «Вот они, твои дети. Трудно себе представить, до чего они дойдут». Миссис Талливер ничего не ответила. Она чувствовала себя поистине несчастнейшей из матерей и по обыкновению мучилась мыслью, что люди сочтут все ее материнские горести заслуженной карой за грехи. Тем временем миссис Пулет давала Селли сложные указания насчет того, как убрать грязь без серьезного урона для дома. Кухарке велели подать чай в гостиную, а двое непослушных детей должны были быть с позором изгнаны на кухню. Миссис Талливер, полагая, что они где-нибудь поблизости, пошла побеседовать с ними, но после некоторых поисков нашла только Тома, который с довольно хмурым и независимым видом стоял, перегнувшись через белую ограду птичника и концом веревки дразнил индюка. «Том, гадкий мальчишка, где твоя сестра?» — страдальческим тоном спросила миссис Талливер. «Не знаю», — отрезал Том. Его горячее желание, чтобы Мэгги была наказана по заслугам, несколько остыло, поскольку он ясно увидел, что это вряд ли может быть осуществлено без незаслуженного осуждения его собственных поступков. «Как? Где же ты ее оставил?» — заволновалась мать, оглядываясь по сторонам. «Сидит под деревом возле пруда», — ответил Том, по-видимому, безразличный ко всему, кроме индюка и веревки. «Сию же минуту отправляйся и приведи ее сюда, гадкий мальчишка! И как ты только додумался пойти на пруд и завести сестру в такую грязь? Ты ведь знаешь, что она непременно что-нибудь натворит, дай ей только случай!» Так уж повелось у миссис Талливер, если она даже бронила Тома, виноватой так или иначе оказывалась Мэгги. Мысль о том, что Мэгги сидит в одиночестве у пруда, пробудила в душе миссис Талливер привычный страх, и она взобралась на скамейку удостовериться, что злополучное чадо цело и невредимо. А Том направился не слишком поспешно к пруду. «Этих детей так и тянет в воду», — громко произнесла миссис Талливер, не заботясь о том, что ее никто не слышит. «Ох, утонут они когда-нибудь! Лучше бы мы жили от реки подальше!» Однако, когда она не обнаружила Мэгги, а вдобавок еще увидела, что Том возвращается один, страх, постоянно тяготевший над ней, завладел ею целиком, и она поспешила навстречу сыну. «Мэгги у пруда нет, нигде нет», — сказал Том. «Она ушла». Можно представить себе, какое поднялось волнение, как все бросились на поиски Мэгги и с каким трудом удалось убедить ее мать, что Мэгги не утонула. Миссис Пуллет заметила, что, кто знает, ребенок, пожалуй, кончит еще хуже, если останется в живых. А мистер Пуллет, смущенный и подавленный таким нарушением установленного порядка, чай отложен и птица напугана непривычной беготней взад-вперед, взял лопату в качестве орудия поисков и вынул ключ, чтобы отпереть курятник. А вдруг Мэгги там? По прошествии некоторого времени Том, не сочтя нужным сообщить, что сам он при подобных обстоятельствах поступил бы так же, высказал предположение, что Мэгги ушла домой, и мать его ухватилась за эту мысль, как за якорь спасения. «Ради всего святого, сестрица, вели заложить коляску и отвези меня домой. Даст Бог, нагоним ее по дороге. И Люси не может идти пешком в своем грязном платьице», — добавила миссис Талливер, глядя на невинную жертву, которая сидела на диване босая, закутанная в шаль. Тетушка Пуллет была готова на все, лишь бы поскорее восстановить в своем доме порядок и спокойствие. И не прошло и получаса, как миссис Талливер уже ехала в фаэтоне, с тревогой глядя вдаль. Мысль о том, что скажет отец, если Мэгги потерялась, господствовала в ее душе над всем прочим.